Глава восьмая. Образ смерти. «Это было как-то быстро, нет?» Лярва встряхнула своими дредами, облокотившись на барную стойку с противоположной от меня стороны. «Что это?» — меня передернуло. «Мы просто говорили». «А, оральные методы, понимаю», — закивала Лярва. Я решил ничего не отвечать. «Нашли вашего таинственного смертного?» «Он едет сюда, как мне пообещали». Захотелось лечь на стойку и закрыть глаза. Усталость внезапно начала накатывать на меня волнами. День был слишком длинный, а до этого мне пообещали, что я смогу попробовать ваш особый коктейль. Лярва удивленно захлопала глазами, которые из зеленых стали желтыми, но ничего не сказала. Молча демон опустилась куда-то под стойку и копалась там несколько минут. До меня донеслись звуки непонятной возни, звон бутылок и шорох передвигаемых коробок. «Бог бы вас побрал, уважаемый гость!» — проворчала Лярва. «На этот ваш коктейль ингредиентов не сыскать. Редко, когда он вообще кому-то нужен. Люди предпочитают думать, что точно знают, чего хотят. Мало кто способен признаться себе в том, что понятия не имеет, что ему нужно по жизни». У напитка действительно были опасные побочные эффекты. Выпив его, человек начинал осознавать желаемое, четко видеть свою цель, но также и ее отсутствие. Многие, кто смог попробовать коктейль, выдуманный в аду, приходили к мысли, что хотят в жизни слишком многого, и столько им никогда не получить. Другие же понимали, что не хотят ничего вовсе, в результате чего бросали работу, семью. Некоторым везло, они могли в итоге оказаться там, где их желания совпадали с их возможностями. Другие же так и не находили себе места, предпочитая окончить жизнь, не приносящую желаемого, самоубийством. Я был уверен, что напиток мне поможет. Найти смерть — это то, что мне было нужно. Тогда мир будет спасен от живущих вечно тиранов и террористов, а меня оставят в покое силы зла. Возможно, и на небесах мои старания не останутся незамеченными. В конце концов, в апокалипсисе заинтересованы обе стороны. Более того, если я все правильно помнил, рай тогда одержал победу. Еще один повод помочь всем. Лярва взяла большой бокал на длинной ножке и, к моему ужасу, облизала края длинным синюшным языком. Творила она это, смотря мне в глаза с выражением: «И что ты мне сделаешь?» Я в другом измерении, так что я напустил на себя вид чрезвычайной заинтересованности. На самом деле мне уже не хотелось знать, что будет замешано в мой коктейль. Демонесса обмакнула бокал в соль, рассыпанную прямо на барном столе, а потом отставила его в сторону. Из-под стойки появилось несколько пыльных бутылок, включая черную, как смоль, с ржавыми разводами бутылку без этикетки. «Игристое вино Diamond Blue» познакомило меня с бутылью Лярва. «Выпуск 1907 года». До того, как вино разлили, нам пришлось орошать виноградники кровью младенцев. «Дорогая штука», — пожаловалась барменша, но я не смог ей посочувствовать. «Бутылка должна была стоять себе спокойно еще лет 100, чтобы дойти до кондиции. Темный лорд Ада, он, знаете ли, любитель вина и знает толк в его производстве. Не вот эта вот фигня из воды, как у некоторых». Лярва посмотрела наверх. «Короче, все пошло не так. Игристые погрузили на борт корабля Ян Каппинг, потому что Николай II, видите ли, любил пить. Не мне его осуждать, я же демон пьянства, но игристое вино нужно было нам, силам зла. Мы без всякого повода детей не убиваем, мы же не изверги». «И что же вы сделали?» Мой интерес к работе бармена вновь вернулся, я даже ближе к стойке придвинулся. «Ну, что мы сделали? «Пришлось торпедировать», — развела руками лярва, вздыхая. «В 1917-м при помощи немецких подлодок судно «Ян Каппинг» было затоплено в Финском заливе. Просили же оставить вино полежать немного, но никто и никогда не слушает сатану. В 1998 году бутылки обнаружили и вытащили. Само собой, они полностью уцелели. Теперь можно пользоваться. Кстати, стоимость этой бутылочки составляет 225 тысяч долларов». «И я за это платить не буду», — отшатнулся я от игристого, как от огня. «А вот остались бы адвокатом, пили бы и Diamond Blue, и Henry Ford Dunion Heritage. Он еще дороже». «Коньяк стоимостью 2 миллиона долларов и выдержкой более 100 лет». «Но вы не волнуйтесь, Шальков, я все равно всем расскажу, что вы со своим раздутым эго суперзвезды потребовали игристое 1917 года совершенно бесплатно и даже отказались продавать душу. Так вас будут обожать и ненавидеть еще больше». С этими словами лярва, не колеблясь, откупорила бутылку вина так, что у меня чуть сердце не остановилось. Светлая шипучая жидкость полилась в бокал. За ней последовали другие составы, которые лярва выудила из ниоткуда. Зеленый сироп из пробирки с биркой на латыни, а также белый порошок, о назначении которого я знать не желал. Порошок сильно походил на наркотик. По бару разнесся вкусный запах. Что-то цветочное с нотками свежести. Демон едва слышно шептала что-то прямо над коктейлем. Из бокала повалил театральный дым, хотя сухого льда на стойке и близко не было. Гости бара, кажется, осознали, что у нас с лярвой происходит что-то интересное, и собрались вокруг, восхищенно наблюдая. Кто-то переговаривался, тыкая когтистым пальцем в сторону бокала. Я понял, что многие знают, что именно лярва готовит, а мне коктейль ничем не угрожает. «Готово!» — бармен, довольная собой, выставила емкость вперед, щелкнула пальцами, и на поверхности образовалось зеленое пламя. Нечисть зааплодировала, восхищенно рыча и воя. «Да, я дьявольски крута!» Я протянул руку к бокалу, предвкушая возможность попробовать игристое вино с возрастом более века. Никто из смертных не может себе этого позволить. Но я ввязался в эту авантюру, спасал мир, и эта награда подвернулась вполне кстати. Я заслужил ее, участвуя в этом сумасшедшем доме. Я молодец. Господи, это же гордыня мелькнула в моей голове. От усталости и попытки хоть как-то самого себя подбодрить... Меня накрыл один из смертных грехов. Неужели Бог задумал эту систему именно такой? Надо бы оспорить этот закон, как неконституционный. Так, стоп, спорить с Богом? Это же снова гордыня. Итак, я понял, что Господь непобедим. Отлично выстроенная правовая позиция. Любое возражение защиты превращается в новое нарушение, против которого приходится возражать. «Куда руки?» — возмутилась лярва, выводя меня из размышлений. Бокал я так и не взял, лишь продолжал тянуться к нему. «Это разве не мне?» — удивился я. «Нет, конечно!» — демонесса посмотрела на меня, как на дурака. «Это мне!» — с этими словами лярва выхватила коктейль прямо из-под моего носа. Распитие оказалось небыстрым. Она взяла трубочку, втянула через нее несколько капель, посмаковала, лишь потом сделав нормальный глоток. Лярва наслаждалась процессом, закрыв глаза и причмокивая. Никто из окружающих не сказал ей ни слова за то, что она украла то, что предназначалось мне. Опустошив бокал, лярва отошла от стойки и тщательно его помыла. Я начинал думать, что надо мной издеваются. В баре царила полнейшая тишина, все следили за демонессой так, будто происходило что-то интересное. «Ну «И как я теперь получу свой заказ?» — наконец решился спросить я. «Вы его выпили?» «Вовсе нет», — покачала рыжими патлами лярва. «Только не говорите, что вы хотите его выплюнуть!» — жалобно попросил я, начиная понимать, что все зрители и гости ангелов бара собрались вокруг нас не просто так. Лилит, судя по всему, меня подставила. «Интересное предложение, но, к сожалению, нет. Очень извиняюсь за это», — ответила лярва. В одной из ее рук материализовалась пипетка с большим наконечником из красной резины, а во второй — большой нож. Никто не успел даже моргнуть, а лярва проткнула себе палец лезвием так, что выскочило несколько капель зеленоватой крови. Барменша быстро собрала все пипеткой, а затем протянула ее мне, широко улыбаясь во все имеющиеся клыки. «Готово, коктейль! Вот что я люблю!» — пропела она. «Мне кажется, я где-то уже это слышал», — пробормотал я. «Коктейль состоит просто из крови демона пьянства?» «Никто не ценит работу бармена», — обиделась лярва. «Тут сложный метод приготовления. Не напиток с кровью, а кровь с напитком». Толпа нечисти в ангелов в баре нетерпеливо шушукалась, делая ставки на то, что со мной будет после употребления содержимого пипетки. Кто-то из демонов надеялся, что после распития я пойму, что хочу именно его, и от этого существа я отодвинулся как можно дальше, решив даже не смотреть в ту сторону. «Это даже не алкоголь», — подумал я, выдавив каплю крови себе на язык. На вкус она была как настойка на травах. Кажется, демон пьянства был неплохо проспиртован за все годы существования горячительных напитков. Пипетка опустела, а со мной не произошло ровным счетом ничего. Не изменилось мое восприятие окружающего мира. Он не засиял новыми красками. Окружающая меня нечисть показалась еще более мерзкой, чем при первом рассмотрении. В толпе я увидел Ясмин, которая наблюдала за мной, не мешая. Ее длинные светлые волосы блестели в свете отблесков зеркал и свечей, украшавших бар. Глаза вампирши излучали нежное, голубоватое сияние. Она была совершенно спокойна и очень красива. «Так, стоп! Это вот вообще не то, что мне нужно!» — мысленно запаниковал я, боясь неожиданных эффектов от коктейля, который должен показать мне то, чего я на самом деле хочу. Прислушавшись к себе, я убедился, что мне все еще нужно найти смерть, но желание мое не усилилось. Напиток не дал мне ответа на вопрос о том, что делать дальше. Я был там же, где и раньше, только с кровью демона, выпившего одно из самых дорогих игристых вин в истории, в желудке. «Ну, как?» — спросила лярва, окидывая меня взглядом. «Нет желания податься в буддизм, организовать стартап или устроить свадьбу с мужчиной?» «Вроде бы нет», — ответил я, вставая из-за барной стойки. «Ну и слава сатане!» — кивнула демонесса и шлепнула передо мной засаленный чек на 700 тысяч рублей за напитки. «Чаевые не забудьте!» «Запишите на счет герцога-демона Астарота», — попросил я, стараясь не показывать ужаса от цен в ангела в баре. «Он мне последнюю зарплату год назад перед воскрешением не выдал». С этими словами я встал и направился к выходу из помещения, надеясь, что он вообще существует. В конце концов, стена, через которую мы прошли в бар, стала проницаемой только по воле лярв, обслуживающих заведение. «И что?» — Ясмин бросилась за мной, расталкивая демонов, явно разочарованных тем, что шоу с коктейлем не получилось. «Мужик, которого видели на месте всех крупных чудес и воскрешений, носит имя Алекс Авдеев. Лилит ничего не знает о нем, кроме того, что он большой фанат всякой нечисти. «Зато она подозревает, что из ада кое-что пропало», — тихо отвечал я, не останавливаясь. «Надо сказать Астароту», — встрепенулась Ясмин. «Не надо. Он меня выдаст, если пойдет разбираться. Я пообещал Лилит узнать, не сбежал ли кое-кто в мир смертных, не поднимая шума», — возразил я. «Ты взял две одинаковые работы у двух демонов за двойную оплату?» — ахнула вампирша. «Да ты сатанутый, Шальков! Ты просто божий гений! Или дурак? Так как, если у тебя не получится, порвать тебя на куски захочет не только главный следователь ада, но и любимая женщина самого темного лорда». «Остается надеяться, что у меня получится», — вздохнул я. Желание найти смерть не только не пропало, но и в тот момент усилилось. В обмен на мою помощь Лилит вызвала сюда этого Авдеева, но мы подождем его на улице. Мало ли, как человек отреагирует на попытку его допросить, да и лишние мохнатые уши посетителей ангелов бара нам ни к чему. Второй демон Лярва, до сих пор притворяющийся пьяным, сделал вид, что с трудом сконцентрировал на нас свой мутный взгляд, но сразу понял, чего мы хотим. По щелчку его пальцев на верхнем конце лестницы образовался проход. Улицу давно накрыла глубокая ночь. Мы с Ясмин направились вон из помещения. У вампирши не было надобности дышать, а я жадно хватал ртом воздух, мысленно благодаря Бога за прохладную погоду. «А как ее зовут? Наверняка у такой красавицы есть какое-то прекрасное имя. Я бы назвал ее Эсмеральда», — донесся до нас голос помощника адвоката Ильи Ирина. Мне стало стыдно, ведь мы с Ясмин совершенно забыли о том, что он ждет нас в машине. Илья выбрался из Тесла и, улыбаясь самой сиятельной улыбкой, общался с каким-то человеком, стоявшим спиной к дому со входом в ангелов бар. Только Ирин мог ночью, черт знает где, познакомиться черт знает с кем и вести с незнакомцем интеллигентные беседы. «Клиентов обманываешь, а работников не отпускаешь? Ты ужасный, Шальков! Как бы сильно ты не пытался попасть в рай», — прокомментировала Яс, не без удовольствия направляясь к автомобилю. «Эй, Ирин, детское время давно закончилось, тебе спать пора. Не могу же я бросить Антона Олеговича», — беззаботно продолжал улыбаться Илья. Парень выглядел усталым, светлые волосы спутались, он постоянно убирал их с лица. Сначала было скучно, но я решил поработать. «Извращенец», — сморщилась Ясмин. «И вам здоровья», — отмахнулся Илья. «Ну, а потом, смотрю, идет этот замечательный господин, да еще с ним такое чудо. Алексей, покажите, кто там у вас?» Человек, составивший Ирину компанию в Неаполимовском переулке, развернулся, и у меня перехватило дыхание. Передо мной стоял тот самый Алекс Авдеев, слуга тьмы. Он был одет в ту самую черную куртку, которая была на нем на всех записях с камер слежения, газетных снимках и любительских видео. Его позвали, и он пришел. Просто задержался, отвлекшись на болтовню безобидного мальчика, скучающего в дорогой машине. Возможно, он думал, что Ирин такой же, как он, смертный, заслуживший расположение ада, благодаря чему добившийся финансового благополучия и новенькой Тесла. Алекс Авдеев обернулся, не подозревая, какой интерес для меня представляет. Я растерялся при виде него. Так долго я гонялся за этим человеком по всей Москве, и вот он просто стоит передо мной, как ни в чем не бывало. Зато Ясмин, которая успела отлично рассмотреть и изображение мужика на моем телефоне, и распечатки с камер, которые я носил с собой, не растерялась. В мгновение ока она оказалась у Авдеева за спиной, схватила его за шиворот и с силой встряхнула. «Яс, не надо!» — всполошился я. «Что вы делаете?» — закричал Авдеев. Голос у него был на удивление нежный и интеллигентный, что никак не вязалось с его потрепанным образом и дурацкой застиранной курткой. «Осторожнее!» Я не сразу понял, что произошло. Авдеев замахал руками, пытаясь отбиться от Ясмин, крепко державшей его сзади. Что-то серое отделилось от его тела, выскользнув из-под распахнувшейся куртки. Алекс вскрикнул, будто потерял нечто важное, тем самым привлекая внимание Яс, Ирина и мое. Серое пятно оказалось довольно большой и пушистой кошкой. Плотный мех, который на самом деле был белым, без единого пятна, и казался просто серым в темноте. Животное выпало из теплого убежища из-под куртки Авдеева, где находилось все это время. Я понял, что именно кошка вызвала столь бурный восторг Ильи, который успел рассмотреть ее, пока общался с незнакомцем посреди темной улицы. Она действительно была красива. Длинный мех лоснился и блестел даже в сумерках. Большие лапы казались очень мягкими, острые уши стояли торчком. У кошки были совершенно голубые глаза, в которых, казалось, отражалась целая галактика. Животное, приземлившись рядом с Авдеевым, не пыталось убежать, а только смотрело на меня поразительно умным взглядом. Парень же, потеряв кошку, словно помутился рассудком. Он задергался, избавляясь от куртки, за которую его держала Ясмин, изо всех сил желая снова взять животное в руки. Илья удивленно наблюдал за ним, надеясь, видимо, что вампирша его отпустит. Но Яс и не думала ослаблять хватку. «Пустите!» — орал Авдеев, и я боялся, что он разбудит жильцов всех близлежащих домов. Возможно, это уже произошло, а кто-то успел вызвать полицию. «Что вам нужно?» «Задать несколько вопросов», — ответил я, понимая, что из-за Яс разговор уже не может быть построен так, как я бы этого хотел. «Да вы хоть знаете, кто мои друзья?» — не унимался Алекс, не сводя глаз с кошки. Она, впрочем, никуда не собиралась. Хозяин явно был ей дорог. «Обезболивающее и челюстной хирург, если не угомонишься и не будешь хорошо себя вести», — рявкнула на него вампирша. Авдеев не видел, как прямо на глазах у нее вырастают клыки, которые она держит опасно близко к его шее. Я не волновался только лишь потому, что знал, что Яс не может его убить. «Господин Авдеев, мы не причиним вам вреда», — пообещал я. «Я просто хочу поговорить». «Не трогайте кошку!» — потребовал Алекс. Ирин потянулся и хотел взять животное на руки, но кошка к Илье не пошла. Она настойчиво оставалась возле ног хозяина, хотя он и угрожал на нее наступить, пытаясь отвязаться от наших нападок. «Что? Кошку? Не нужна нам ваша...» — отмахнулся я в недоумении, опять посмотрев на пушистую тварь, но тут же замер. «Кошка! Ребята!» — тихо позвал я. «Вы это видите?» Никакой кошки под ногами у Авдеева больше не было. Вместо нее там сидела маленькая девочка в белом плаще прямо на мокром асфальте, подобрав под себя ноги в серых колготках. Такие колготки всегда носят только дети. Ясмин удивленно посмотрела на меня, прекратив трясти мужика. Илья нахмурился, понимая, что что-то происходит, но не в силах угадать, что именно. Я боялся отвести взгляд от ребенка. Девочка недовольно смотрела на меня, держа Авдеева за штанину. Прямо на моих глазах лицо ее снова начало меняться, превращаясь в белую маску с черными кругами под глазами и зашитым ртом. Я видел такие раньше на фото с мексиканских празднований Дня мертвых, но на застывшем бледном лице ребенка не было цветов или узоров. «Антон, ты чего?» — позвала меня Ясмин. «Очнись!» Мне нечего было ей ответить. Я, как завороженный, смотрел под ноги Авдееву. Там от девочки с лицом маской уже ничего не осталось. Вместо нее, обнимая ногу мужчины, сидел скелет, оскалившийся на меня редкими зубами. костлявая рука не отпускала штанину брюк. И тут до меня дошло, что именно я вижу. Коктейль, созданный лярвой, кажется, начал действовать, позволив мне увидеть то, чего я так сильно желал. Передо мной была сама смерть. Авдеев должен был направить нас по ее следу, но, как оказалось, она просто пришла вместе с ним. Почему она это сделала и зачем, я понятия не имел. Но кому какое дело, если я нашел смерть? Мне нужно было отыскать ее. Вот она, передо мной. «Вы ее видите?» — шепотом повторил я, боясь спугнуть собственную удачу. «Кого? Кота?» — не поняла Ясмин. «Это не кот», — прошептал я. С этими словами я потянулся вниз к ногам Авдеева. Смерть передо мной уже обросла плотью, превратившись обратно в представителя семейства кошачьих. Что-то подсказывало мне, что она поняла, как я ее раскусил. Смерть точно знала, что я понял, кто передо мной. «Мне бы только забрать тебя. Не знаю, чем я думал, когда попытался схватить кошку, то ли за лапу, то ли за шкирку. Животному или кем там оно было, это совершенно не понравилось. Так же, как не понравилось это и Алексу Авдееву». Мужик, поняв, что я подобрался к кошке слишком быстро, буквально обезумел. Взревев, он избавился от куртки, освободившись из рук Ясмин, которая, кажется, отвлеклась на меня и ослабила хватку. Авдеев ринулся прямо ко мне, повалив на землю. Кошка, воспользовавшись суетой, ускакала куда-то в кусты. Ирин кинулся мне помогать, но не успел остановить Авдеева до того, как он несколько раз сильно ударил меня по лицу. Скула, казалось, готова была рассыпаться на осколки, а пульсирующая боль заливала голову. В глазах помутнело, но я отлично видел безумный взгляд Авдеева, который явно вознамерился меня убить. Он точно знал, что представляет из себя его пушистая любимица, и не мог позволить кому-то прикоснуться к ней. «Хватит! Вы чего?» — Илья буквально втиснулся между нами, защищая меня всем телом. Ясмин подоспела следом, и Алекс снова оказался в ее хватке. Она была готова свернуть ему шею, но я не мог этого допустить, даже если это бы его и не убило. «Тихо! Стоп!» — потребовал я, с трудом пытаясь встать. «Нам нужна эта кошка! Это она, Яс! Это смерть в образе кошки!» «Дьявол ты ж мой!» — Ясмин так удивилась, что даже замерла. «Но как ты...» «А, поняла!» — дошло до девушки. «Илья, ищи пушистика!» «Я ее не вижу», — признался Ирин, который давно уже оглядывался по сторонам кошки, и след простыл. «Божью мать твою, Ирин, ну сделай что-нибудь полезное, чтобы это изменить!» — разозлилась вампирша. «Спой песню, позови птичек и мышек на помощь, поверь в себя и в силу дружбы! Что там вы, диснеевские принцессы, обычно делаете для решения проблем? Найдем кота, закроем дело!» Илья бросился в темноту, освещая себе дорогу телефоном. В кустах виднелся его силуэт, пока он ходил туда и сюда, тщетно шепча «кис-кис-кис-кис-кис». Я знал, что смерть мы так просто не найдем, но Авдеев продолжал буйствовать. А это значило, что его подружка сейчас не в полной безопасности. Она была где-то рядом, я мог бы ее увидеть. Свойства коктейля все еще работали. «Яс! Отпусти его», — попросил я, оборачиваясь к вампирше. «Тебя не слабо так стукнули головой, да? Он же тебя убьет», — попробовала возразить она. Вид у Авдеева был на самом деле безумный. «Пусть попробует», — вздохнул я. «Но на его месте я бы убедился, что с кошкой все хорошо». Мне пришлось повысить голос, делая вид, что я не обращаюсь к Авдееву напрямую. Он отлично меня слышал. «Нам надо отдышаться. Илья, подойди сюда». Ирин, кажется, понял мою задумку, выключил фонарик на телефоне и вылез из кустов. Ясмин встряхнула Авдеева еще раз, но потом отпустила, сверля глазами. Он хотел попытаться дать ей сдачи, но не решился. Во-первых, Авдеев понял, что ему не победить. А во-вторых, она была одной из обитательниц ада, той, кого этот человек так почитал. Поколебавшись всего секунду, он ринулся в темноту. Я не сдвинулся с места и удержал Илью, который хотел пойти за ним. «Яс», — попросил я, и вампирша, как самая тихая, незаметная из нас, молча последовала в кусты. Оставалось надеяться, что смерть не узнает, что ее саму и ее человека пытаются выследить. Ни о чем другом я не беспокоился. Ясмин двигалась быстро и бесшумно, у Авдеева не было шансов ее заметить. Мы с Ильей вернулись к машине, только там я снова почувствовал боль, но уже не только в голове, но и во всем теле. Отличное пальто из ада не уберегло меня ни от падения, ни от синяков, которые уже проступали на плечах и спине. Ирин выудил из салона Тесла бутылку воды и салфетки. Часть жидкости ушла на то, чтобы протереть лицо и руки, а другую я просто жадно выпил, с трудом заставив себя оставить что-то для помощника. «Жадность, смертный грех», — вспомнилось мне, но усталость брала свое. В таком состоянии мне уже даже в рай не хотелось. «Гоняться по ночной Москве за котом? Вот это работенка, для которой стоило заканчивать юрфакт», — неожиданно хихикнул Илья. «Это очень ценный кот», — ответил я. «Кошка, вернее. И ты нашел ее для меня». «Это случайность», — смутился юноша, поправляя очки. «Это смерть». Вздох вырвался из моей груди. Мне было очень обидно, что раскрытие дела было так близко, но завершить его я не смог. Один из ее образов. Один из самых милых, очевидно, так как остальные намного хуже. «Нам очень надо ее найти?» — спросил Ирин. «Думаете, у Ясмин получится?» «Не сомневаюсь», — ответил я. Я не ошибся в моей напарнице. Через 15 минут она появилась из темноты, таща за собой бесчувственное тело Авдеева в одной руке и кошку в другой. Моему удивлению не было предела, как беспомощно оказалась смерть в этом крохотном, хоть и ловком теле. Алекс быстро вышел на кошку, а Яс следовала за ним. «Но эта тварь затихает только тогда, когда смертный в пределах ее видимости», — пожаловалась Ясмин, бросая Авдеева на асфальт и убирая спутанные белые волосы с лица. «Устроили тут мне цирк! Люди, кошки!» Я внимательно посмотрел на нашу пленницу. Для меня она уже не выглядела как кошка. Ясмин держала в руках, сама того, возможно, не подозревая, огромного волосатого тарантула. Паук висел на одной из 8 лап, не сводя с меня множество черных глаз. В каждом из них отражался то ли крест, то ли череп. Я был зачарован множеством ликов смерти. «Что будем делать с этим?» — спросила вампирша. «Скоро рассвет». «Давайте мне», — попросил Илья, забирая из ее рук то, что для него выглядело как пушистая кошечка. Я решил не говорить Ирину о том, что он прижимает к груди, чешет и целует мохнатого, уродливого паука размером с голубя. «Кто тут у нас такой сладкий?» Нужно вернуть ее в ад. У меня пока не было идей о том, как лучше всего туда проникнуть. «Простите, госпожа смерть, но вас заждались. Долг, как говорится, зовет». «А с этим что?» — уточнил Ирин, озабоченно косясь на Авдеева. «Нельзя же бросать его тут, холодно». «Можно его тоже в ад затащить, там тепло», — огрызнулась вампирша. Никто из нас не оценил предложение, но больше всего, кажется, оказалась несогласной смерть. В глазах паука промелькнуло нечто похожее на ярость, и прямо передо мной он начал менять форму. Из уродливой твари смерть превратилась в болезненного вида девушку лет 25 с темно-рыжими волосами в платье фасона давно вышедшего из моды. Илья, до этого обнимавший кошку, удивленно осознал, что пытается погладить шикарную женщину. Ирин, красный как рак, отступил назад, а я понял, что смерть дала парню увидеть еще одну свою форму. Смерть сделала несколько шагов к Ясмин, а я понял, что ничего хорошего от этого ждать нельзя. Инстинктивно подавшись вперед, я попытался закрыть вампиршу собой, хотя она и не была хрупкой и беззащитной. Рыжая девушка снисходительно наклонила голову, будто одобряя мою попытку защитить кого-то, но это ее не остановило. Неведомая сила отшвырнула меня на несколько метров прямо в грязь. Новый удар окончательно поверг тело, не привыкшее к физическим воздействиям, в шок. Голова закружилась. Ясмин, кажется, поняла, что девушка представляет опасность, но сделать ничего не успела. Смерть подняла руку прямо посреди улицы, превращая мою напарницу в ходячий скелет. Тело Яс истощилось, на руках выступили перепонки, нос заострился, глаза запали. Она становилась похожей на ужасных вампиров из детских кошмаров, но что еще хуже, она умирала. «Стойте, пожалуйста!» — буквально взмолился Ирин, на которого смерть не обращала никакого внимания. Я попробовал подползти к Ясмин, но рыжеволосая девушка, заметив это, лишила меня возможности двигаться одним взмахом руки. Конечности отнялись, а я с ужасом понял, что в них просто не поступает кровь. У меня не получалось дышать, весь мир вдруг замер. Внезапно на меня накатило давно забытое чувство. Когда-то я уже испытывал его. Это случилось всего лишь однажды, но забыть такой опыт невозможно. Жизнь покидала мое тело. В мире, где никто не умирает, мы нашли ту единственную, кто мог нас убить, да еще и разозлили ее. Смерть была в ярости, но от чего? От попыток забрать ее в ад? От обращения с Авдеевым? Я рад был бы разобраться, но теперь было не до того. Реальность расслоилась, распалась на множество лоскутов, не желающих больше соединяться. Мне казалось, что я падаю вниз, хотя на самом деле это мир летел вверх. Внезапно перед моими глазами возникли Астарот и Лилит. Они были в аду, в кабинете герцога, расположившегося на высокой горе, и почему-то они были голыми. Лилит держала перевернутый крест в зеленых губах, а герцог расположился в кресле, поглаживая ее сапог. «Это точно ад!» — промелькнуло в моей голове. И ужас от осознания возможности вечность наблюдать подобные картины захлестнул меня. Вот оно, настоящее наказание. Не сковородки, с которых, как выяснилось, можно сбежать, и не черти, которые не всегда хорошо выполняют свою работу. Вот что было для меня по-настоящему отвратительно. Эти двое, Лилит и Астарот, стали для меня чем-то вроде родителей. Видеть их вместе было слишком странно. Что за кошмарные видения посылает мне смерть? Или я уже мертв? «Антон?» Астарот внезапно тоже увидел меня. Демон протянул руку, но я был слишком далеко. Мир вокруг нас начал отматывать сам себя назад. Мне сразу удалось открыть глаза, но подняться или двинуться я не смог. Жива ли Ясмин? У меня не получилось даже поднять голову, чтобы проверить. Часы тем временем подсказывали мне, что скоро рассвет. Если Яс смогла выжить, ей стоит убраться в тень до восхода солнца. Даже если смерти в мире до сих пор нет, солнечные лучи причинят ей огромную боль. С трудом приподнявшись, я не нашел вокруг себя никого. Яс пропала. Ирина не было. Смерть и Авдеев исчезли в неизвестном направлении. Сколько мое тело пролежало на улице, почему все меня бросили и Как мне повезло, что никто в ночной столице не посягнул на мои вещи и ценности. «Славно потрудились», — вздохнул я, сидя на асфальте. «Теперь предстоит настоящая работа».